Не беспокойтесь, мы можем вам предложить на некоторое время защиту, но можете поработать у нас в центре. У нас есть служебное жилье в закрытой зоне». «Не верю я в ваши защиты», — недовольно пробормотал сталкер. «Дело ваше. Подумайте денек-другой». Малахов встал, показывая, что разговор окончен, и вышел из комнаты и из поля зрения камер. «Ну, и что скажете?» — спросил Лазненко, когда Вадим вернулся в кабинет. «Богатые буратины решили открыть себе экзотический зоопарк?» — предположил Герман. «Ну, пока других идей нет», — кивнул генерал. «Не на мясо же им нужна эта тварь». «Но я думаю, что этот эпизод может положить начало большому делу. Подумайте над этим». Глава вторая. Далеко на Ближнем Востоке. Абдуль ибн Ля-Хейдан скучал. Послеобеденный кейф не приносил ему того спокойствия и умиротворения, как раньше. Поток воздуха из кондиционера разгонял облако от шиши. Это тоже не радовало Абдуля. Он любил погружаться в грезы в плотном дыму кальяна. Шейх не знал, чего захотеть, и это его мучило. Что-то в нем угасало, он это чувствовал. Вшитые золотом шелковые подушки на лебяжьем пуху казались неудобными и твердыми. Шейх все никак не мог улечься, чтобы расслабиться. От дыма кальяна першило в горле, и казалось, что мундштук стал горьким. Абдулет швырнул ногой в софьяновой туфле подушку и прошелся по ковру. С раздражением он заметил, что на ковре есть маленькая пропалина. Ковер стоил, как дорогой автомобиль, и тут слуги допустили такое. Шейх решил немедленно покарать прислугу и сделать это особо жестоко. Его всегда развлекали зрелища телесных наказаний, и сейчас он двинулся прочь из зала отдыха, чтобы лично найти виновного. Но по пути в отделение прислуги Абдуль решил посетить гарем. Тем более женская половина была ближе. Он распахнул дверь и остановился. Абдуль вспомнил, что Аиша сегодня недоступна, а остальные жены, толстые и лоснящиеся от достатка, сейчас его не интересовали. Он также решительно захлопнул дверь. К слугам идти уже не хотелось, и шейх вернулся к кальяну, к умиротворяющему дыму и миру забвения. Из безысходного транса Абдули вывел тихий звонок колокольчика. Это значило, что его секретарь Абдел-Ларият, преданный сириец, просит разрешения войти. «Войди, Абделла, расскажи мне новости», — не повышая голоса, произнес шейх. «Я рад, что ты не покидаешь меня в минуты раздумий». Низко кланясь, вошел секретарь. По негласному закону в помещениях нельзя было появляться в европейской одежде, и мощную фигуру Рияда полностью скрывал белоснежный балахон. Секретарь шейха не только выполнял секретарские обязанности, он был самым надежным его телохранителем. «Я искренне сожалею, ваше высочество, но дело не терпит отлагательства. Я выполняю вашу волю сообщать о таких в любое время суток. Не стоит извиняться, дорогой. Я же знаю, что ты не побеспокоишь меня по пустому поводу. Говори. Как вы и предполагали, жадность неверных не имеет границ. Ставки уже сделаны, и кефиры вложили большие деньги. Искандер прислал отчет и просит вашего согласия присутствовать на празднике. Надеюсь, сумма ставок достаточная, чтобы беспокоить меня? Более чем». Шейх согласно кивнул. Он взял в губы мундштук кальяна, и новые волны дыма заполнили его покои. Шиши под строгим контролем Абделлы всегда готовили только с чистым табаком, без всяких ароматов и добавок. Секретарь терпеливо ждал. Отвлечь хозяина от Сайдама он не посмел бы даже под угрозой смерти. Абдуль затянулся, томно поднял глаза к небу и тяжело вздохнул. «Скажи им, что я приду, но потом». «Понял, господин. Тогда позвольте, господин, может, вас заинтересует?» «Что еще?» «Это может скрасить ваши ожидания итогов. Вот, посмотрите». Секретарь двумя движениями пальцев вывел на своем планшете нужное изображение. «Японские дикари сделали новый телевизор». «Я не смотрю телевизор, милый мой Абдела. Ты же знаешь». «О да, обрушится на меня небо, да не придет ко мне ни одна гурия в раю, я не смел и подумать о телевидении. Мы можем включить трансляцию, и вам не будет скучно». «Сколько? 300 дюймов? Органические светодиоды? Это самая передовая технология кефиров, новый стандарт четкости, стал сыпать данными секретарь. Могло показаться, что он сам давно мечтал о таком телевизоре. Стоит сколько? Это только что вышедшая модель. Есть всего 3 экземпляра. Дорого? Очень, уныло протянул Абдела. Это хорошо. Купи все 3. 3? Да. Один пусть стоит здесь, второй поставь у себя. А третий, где прикажете? Третий разбей. Секретарь, кланяясь и пятясь, покинул покой шейха, который закрыл глаза и, казалось, уже напрочь забыл о своем слуге. «Вадим, мне кажется, я что-то нарыл. Заходи, посмотрим». Малахов знал, что Герман любил рассказывать о своих результатах с помощью программных наворотов, которыми он загружал свой компьютер, и потому не стал возражать, а отправился к Тельбизу в его кабинет, больше похожий на вычислительный центр. «Смотри». Тельбиз жестом пригласил Малахова сесть рядом на рояльную табуретку, неизвестно как здесь оказавшуюся. Вадим привычно сбросил на пол несколько сломанных мышек и пучок проводов, присел рядом с Германом. «Я покопался в сотовом этого самого поноса». Гера, проведя пальцем по монитору, развернул таблицу с цифрами, которые ничего не говорили Вадиму. «Заноса», — поправил он. «Да какая разница?» — отмахнулся Тельбиз. «Так вот, звонок с предложением работы поступил с совершенно открытого номера. Естественно, этот номер больше не отзывался. Обычная предоплатная карточка оператора. Купили, раз позвонили и выкинули. Это тебе помогло?» «Естественно. У самих ума хватит. Все просто. Я порыл по всяким базам, сделав одно предположение. Я знаю, ты умный. Что предположил?» «Предположил, что эти звероловы купили сразу кучу карточек для того, чтобы использовать их 1-2 раза. А что, по имею вычислить трубку нельзя?» Вот тут они оказались не лохи. В трубке имей забит перепрошивкой, так что пришлось мне повертеться. Герман сделал паузу и вывел на сенсорный экран длинный список номеров телефонов. Я провел статистические вычисления. А проще? Проще некуда. Выводил номера сим-карт, которые продавались вместе с той, по которой этому насосу звонили. А потом из них выделил те, с которых был произведен один звонок. И потом карточка просто выходила из работы, замолкала. Выявилось таких примерно 10. Из списка стали один за другим исчезать номера. И звонки сделаны примерно из одного места. На экран выпала карта, которую Гера стал раздвигать, изменяя масштаб. Из какого? Да, примерно район Кубинки. Палец уткнулся в место на карте. И что нам это дает? Ну, сама Кубинка ничего особенного не дает. Но я пробил, кому они звонили. И тут интересное обнаружилось. В основном это были безликие, такие же безымянные номера. Но было 2 номера контрактных. Герман открыл на экране 2 досье с фотографиями и подробными паспортными данными. И кто эти контрактники, я могу предположить? Да, бывшие сталкеры. Но есть еще одна интересная вещь. Ни один из адресатов сейчас не отвечает. Вне зоны. Смею предположить? Смей. Их, скорее всего, постигла участь, которой избежал навоз. «В итоге у нас нет ничего, кроме абстрактной Кубинки?» — уныло спросил Малахов. «Ага, ща, не на того напали. Вот тут начинается самое интересное», — подошел к кульминации Тельбиз. «Первое. Я вычислил точное время отключения тех сталкерских телефонов. И вот смотри, с чем я это сопоставил». Гера пальцем перетащил цифры с исходными данными звонков на то место на карте, которое он только что отметил. Все очень просто, ты оцени. Это время отключения телефонов, а вот это расписание чартерных рейсов, прибывших на военный аэродром Кубинки. Типа легкий бизнес военных по обслуживанию приватных клиентов. Откуда, куда, зачем, даже я не смогу быстро найти. И что тут такого? Косвенные сведения, не дающие ничего полезного. Вадим, если бы я тебя не знал столько лет, ты бы мог меня провести этим заявлением. Сам понимаешь, уже есть откуда мотать клубок. Но это еще не все. Совершенно случайно я вот что нарыл. Герман открыл новое окно. Вот смотри, ты знаешь эти дома? Малахов стал изучать список адресов, но так и не понял, о чем идет речь. Поясни. Все просто. По этим адресам находится. Доходный дом Исакова, один из шедевров Арнула, французского модерна. Доходный дом Перцевой, ну, ты знаешь его. Дом-сказка на Пречистенской набережной. Его создатель матрешки для себя строил. Особняк Дерожинской. Особняк в Хамовниках, работа Шехтеля. Особняк Рябушинского, тоже Шехтель, шедевр модерна. Особняк Морозова, ну, тут тебе и рассказывать ничего не надо. Одни из самых известных зданий в Москве. Да они по всему миру известны, как шедевры архитектуры. Тельби, словно фокусник, вытаскивал руками из-за краев монитора фотографии особняков на середину экрана. «Ну и? Ты мне архитектурный ликбез по старой Москве устраиваешь?» «Ну и?» – передразнил Герман. «А вот тут под каждым зданием есть данные, дни, когда они были разрушены. Опа! Теперь все понятно?» «Нет, не все, но понятно, где надо искать хвосты. И крылья, и лапы». Лазненко внимательно прочел докладную и, отложив бумаги в сторону, вопросительно глянул на Вадима. «Я правильно тебя понял? Надо идти в Москву?» «Да, Николай Петрович, иначе мы так ничего и не поймем. Вадим, но Москва — это зона, и просто так вас послать я туда не могу. Судя по докладам военных, там и вправду все слишком серьезно и непредсказуемо. А они не могут дать проводника?» «Военсталов еще не появилось», — с сожалением ответил генерал. «Надо искать кого-то из, ну, не военных. Сталкер-одиночку? Конечно. И, в общем, я бы не хотел, чтобы на начальном этапе твоего расследования была утечка информации к военным. Как-то они лихо вцепились в опустевшую Москву, считают, что это сугубо их территория. А этот занос нам не поможет, мне кажется. Ты прав, Вадим, но я думаю, что можно его использовать. Он явно знает сталкеров, знакомых с Москвой. Мне поговорить с ним? Да, и, в общем, пообещай ему что-нибудь хорошее, но только после вашего возвращения». Лазненко улыбнулся. Глава третья. Кафе с игривым названием «Колобки» притаилось в полуподвале одной из многоэтажек спального района Калуги. Рымжанов, оглянувшись, слишком уж место было недружелюбное, толкнул дверь. Внутри это заведение напоминало не кафе, а скорее пивную из далекого прошлого. Несмотря на полный запрет курения в общественных местах, в зале висел плотный сизый дым, и не только от табака. Косые лучи светильников на потолке прорезали сизую атмосферу. Когда Тимур вошел в зал, неровный гул голосов на мгновение затих. Немногочисленные посетители повернулись в сторону Рымжанова и, не найдя в его облике ничего интересного, отвернулись, вперев взгляды в бокалы с пойлом, похожим на пиво. Тимур не спеша двинулся к барной стойке, спрятавшейся во мраке в дальнем углу Колобка. Бармен, толстый неопрятный мужик, тер стойку тряпкой не первой свежести. Чистоты на поверхности эти действия не добавляли. «Добрый день!» — вежливо поприветствовал Тимур хозяина. Бармен не повел бровью. «Где мне найти Буба, сталкера?» «Тот не подают», — в никуда ответил бармен, даже не глянув на Рымжанна. «Ты, работник общепита, от этого бара несет зоной за версту. Вообще мне кажется, что все наливайки, где тусуются люди зоны, одинаковы. Повесь вывеску типа «Бар 200 рентген» в рюмке». «Чё?» — в глазах толстяка промелькнул намек на заинтересованность. «Конь через плечо». «Не заказываешь? Нефиг стулья тереть!» — промычал бармен. «Налей на два пальца прозрачного!» У бармена, казалось, просветлилось в голове, он автоматическим движением выкинул на стойку граненый стакан и плеснул туда из бутылки без этикетки. Тут Тимур почувствовал, что позади него на некотором расстоянии становился человек, но виду не подал. Он опрокинул стакан и передернулся. Напиток был явно не лучшего качества, сивуха шибанула в нос. «Чего же ты за сталкер такой, если тебе наша водка не нравится?» — мрачно произнес голос за спиной. «Кто тебе сказал, что я сталкер?» — не оборачиваясь, спросил Тимур. Человек, подошедший к Тимуру, был высок, мускулист, слегка заплывший жиром и с хорошо сформированным пивным пузом. Он, полагая, что имеет полное физическое преимущество над стройным худощавым Тимуром, положил тяжелую ладонь на плечо Рымжанову. «Ты чего, мужик?» Взвыл здоровяк, когда Тимур припечатал его лицом в стойку бара. «Я? Ничего. — ответил Тимур и ослабил захват, вывернутый внутрь кисти. «А ты чего?» «Пусти, пусти!» — взмолился Толстый. «Я же просто поговорить хотел». «Говори», — сказал Тимур и рывком усадил собеседника на табуретку рядом с собой. Толстяк залпом выпил спиртное, которое услужливый бармен налил ему, не спрашивая, видимо, как завсегдатаю заведения. «Если ты пришел сюда сталкеров искать, зачем так нервничаешь?» «Не люблю, когда ко мне сзади подходят, не представившись», — строго ответил Тимур. «Я бряк. Меня тут все знают. Мне Буба нужен». Тимур представляться не стал. «Ну, мужик, ты же сам сталкер. Не понимаешь, что так просто стрелки не забиваются. Я не сталкер». «Сам же говорил, что в зоне был», — удивился бряк. «В зоне не только сталкеры бывают. Я там на экскурсии был». «Не хочешь, не говори», — обиженно сказал бряк. «Буба тебе зачем?» «Я ему сам скажу, зачем». «Ну, тогда сам ищи его». Бряк встал и ушел в глубину кафе. «Зря ты бряка обидел», — внезапно обнаружил дар речи бармен. «Он безобидный мужик, в зоне долго был, вот и волнуется, когда про нее слышит». «Я тоже нервный», — Тимур постучал ногтем по стакану, намекая на следующую порцию. Бармен сдержанно кивнул, убрал стакан и поставил перед Тимуром аккуратную стопочку, наполнив ее желтоватой жидкостью из бутылки с надписью на этикетке. Торфяной аромат подсказал Тимуру, что теперь его обслуживают честно. «О!» — Тимур одобрительно кивнул. «Так что, Буба не ждать?» «Иди в зал, посиди, может, и придет». Бармен был сама вежливость. «Картошечку жареную будешь?» «И отбивную». Как само собой разумеющееся, добавил бармен. Совершенно неожиданная картошка казалась хорошо поджаренной, и отбивная была великолепной. Пиво принесли как дополнение по определению. Видно было, что Рымжанов завоевал расположение бармена. Ждать долго не пришлось. В тишине раздался скрип двери в глубине зала. Худой мужчина спортивного телосложения в тренировочном костюме и босоножках поверх черных носков направился прямо к столу Тимура. «Искал?» «Я искал Буба». «Ну, нашел. Что надо?» «Мне проводник нужен. Мне и моим друзьям». «Куда проводник?» «По Москве погулять». «А я тут при чем?» «Ты поведешь». «Такой самоуверенный?» Боба, не глядя, взял в руки пиво, которое услужливая прислуга немедленно принесла на стол. «Нет, информированный. Аргументируй». Рымжанов достал из кармана рубашки жетон, который дал занос. «Это аргумент. Не у каждого есть такая штучка. Номерок из ресторана «Прага». В голосе Буба промелькнули ностальгические нотки. «Тебя что, надо провести в Москву?» «Да нет, за кордон мы законно пройдем». Сталкер подобрался, словно увидел в своей кружке шестиметровую кобру. «Ты что, из федералов?» — прошипел он. «Нет, у нас научная группа, мы имеем право на проход в зону. Нам нужно?» «Научники, идти его мать! Натерпелся я от вас!» Буба, понимая, что заработок уходит из рук, стукнул бокалом о стол. Пена выплеснулась прямо ему на спортивную куртку. «Успокойся, Буба. Все не так, как ты думаешь. Мы не научники. Просто у нашей организации оказались блокированными в Москве документы и результаты исследований, которые необходимо вывести. Имеем на это официальное разрешение», — спокойно заверил Рымжанов. «А сам понимаешь, без сталкеров по Москве не пройдешь». «Ладно», — Буба расслабился, — «раз ты показал номерок, а его, я надеюсь, ты знаешь, только человек из московской гильдии сталкеров может добыть, я тебе поверю. Но одно — слушаться меня беспрекословно». «Кто спорит?» — очень убедительно сказал Тимур и поднял бокал с пивом в знак заключения сделки. «Нет, это не по-людски». Сталкер щелкнул пальцами, немедленно прибежала расторопная девка и поставила на стол запотевшую бутылку водки и две стопки. «Так, давай о деньгах, а потом отметим». Буба не стал разливать, а строго глянул на Тимура. Рымжанов достал из кармана прямоугольник плотной бумаги с цифрами и положил его перед сталкером. «Вот почему вы, научники, всегда не с того конца разговор начинаете?» — повеселел Буба и спрятал бумажку в карман. Не дрогнувшей рукой, ловко разлил водку в стопки, которые, как и бутылка, немедленно покрылись холодным потом. Крякнув и закусив картошкой, которую он взял из тарелки Тимура пальцами, сверкнув черной каймой под ногтями, сталкер оживленно продолжил. «Теперь по правилам. Как кордон пройдем, сразу на мою заимку. С голыми руками я не собираюсь по Москве шастать. Транспорт у вас хороший? Куда лучше? Лада, Калина. Слушай, извини, как тебя зовут? Тимур. Так вот, слушай, Тимур, ты хоть понимаешь, что такое Москва? Ну да, столица нашей родины. Ага, сейчас, — воскликнул сталкер. Не забудь, что сейчас в Москве столько нелегалов, охотников за легкими деньгами, что нам там уже делать нечего. Со всего мира лезут, хотят последний кусочек с умирающего города собрать. Слово по-русски сказать не могут, а уже хозяева. Как ты на своей ладе через город, полный мутантов, попрешься? Подумай. Да нам-то всего до нашего центра, ну, научно-исследовательского, доехать. По центральным улицам, днем. И все. Тимур старательно исполнял роль простачка. Так, хрен с ней, с твоей ладой. Но первым делом в мой схрон. Я с голыми руками не шагу. А схрон где? Сталкер так посмотрел на Тимура, словно он спросил что-то крайне интимное и неприличное. Я сказал, будете выполнять все мои указания. Половина суммы вперед. С собой не брал, сказал Тимур. Перед выездом дашь. Сколько вас там народу едет? Четверо. Шофер наш. Сталкер сделал движение губами, словно жевал муху, и произнес. Только за бухло ты платишь. Глава четвертая. Далеко в Средиземном море. Яхта «Озарение» практически не чувствовала легкой ряби и умиротворенно дрейфовала на траверзе Гераклиона. Исакович не захотел сопровождать свою подругу на шопинг. Он считал, что покупать шубу в Греции – это какой-то махровый пережиток совка. Поэтому, устроившись в шезлонге у бассейна, он лениво подтягивал портвейн приморский из граненого стакана. На службе у него было 5 лучших в мире сомелье, причем один из них даже был здесь, на яхте. Его винные погреба во Франции и Чили стоили миллионы долларов, но вот такие минуты, когда Гриша Исакович оставался наедине, старая привычка выпить приморского портвейна именно из граненого стакана давала о себе знать. Фляга из-под молока, старая советская фляга, в которой развозили молоко по гастрономам, была приобретена на ЕВАУ и использовалась для личных запасов приморского. Гриша понимал, что это психоз, что от этого пойла портится печень и что от вредных привычек надо избавляться. Но только шмурдяк возвращал его в воспоминаниях в те времена, когда жизнь Гриши была беззаботна, лиха и счастлива. Вкус портвейна, простой и вульгарный, как ему объяснили сомелье, вызывал такую ностальгию, светлую и непорочную, что Исаковичу казалось, что и вправду вся его жизнь была светла и непорочна. «Григорий Семенович, к вам посетитель!» Секретарь Исаковича стоял на почтительном расстоянии, зная, что беспокоить шефа в такие минуты можно только в крайнем случае. «И что я должен думать?» — возмутился Гриша. «Я сижу тут, отдыхаю, и даже не услышал, как к нам пришвартовался катер. Или он меня ждет уже 3 сутки с тех пор, как мы были на берегу?» У секретаря отлегло. Если шеф так разговорчив, то он, по крайней мере, заинтересовался. «Григорий Семенович, я бы не посмел вас беспокоить, если бы не тот факт, что посетитель прибыл к вам на...» Последовала театральная пауза. «Не прибыл к вам на подводной лодке». «О, боже ж мой! Так и нам еще не хватало тут колумбийцев!» — весело воскликнул Исакович. «Хотя какие колумбийцы? Они же не переплывут на своем корыте океан. Это мутник. Я вам точно говорю, это таки мутник. Пусть он приходит, только пусть не спешит. Мне тут надо навести порядок». Исаковича европейская, особенно английская пресса, всегда называла самым богатым русским из живущих в Англии. Изумрудные копи в Сибири, нефтяные терминалы в южных и северных портах, 2 хоккейные команды в Канаде и Бразилии, самая элитная недвижимость по всему миру. И вот эта новая игрушка — яхта «Озарение». Спроси сейчас у Исаковича, откуда он взял все эти несметные богатства, за несколько лет превратившись из молодого специалиста в миллиардера, он бы и сам, наверное, не смог объяснить, даже если бы был откровенно честным. Так вышло, Эпоха требовала, чтобы кто-то стал богатым, и богатство это было публичным. Но сейчас, когда напряженный период накопления капитала прошел, Гриша мог себе позволить жить в свое удовольствие, доверившись опытным управляющим, имиджмейкерам и своим людям в нескольких правительствах. Одним из таких шерпов в правительстве одного из крупных евроазиатских государств и был Антон Мутник, приятель Исаковича еще по старшим классам средней школы, по совместительству олигарх в области торговли вооружениями в страны третьего мира. Гриша знал его склонность к театральным поступкам и появлениям, и поэтому правильно угадал, что именно Сёма Мутник может завалиться к нему на подводной лодке. «Ой, Гриша, как же я по тебе соскучился!» — обнял Исакович Мутник. «Портошу пусть не убирают, я тоже хочу». Никогда Мутник не говорил о делах прямо и сходу. Гриша знал это и тоже не спешил. Тем более, что ему было приятно посидеть вот так, по-простецки, как в старые времена, за стаканом портвейна. «Гриша, и не скучно тебе на этом корыте сидеть? Один, без друзей?» После первого стакана Сёма откинулся в глубоком кресле и сладко потянулся. «Ну, не всем же на подлодках по морям плавать. Мы люди мирные». «Ага, а морпехи английские прикрывают, и система ПВО. Это мирно?» — хитро глянул Мутник. «Ну, Сёма, ты же знаешь, какая сейчас сложная обстановка в мире?» — развел руками Исакович. «Мне что, нужно ждать, когда какой-нибудь сумасшедший араб с бомбой подплывет на лодке? Или вообще какая-нибудь маленькая, но гордая республика захочет вернуть свою нефть? Ты меня прямо удивляешь». «Не боже ж мой, Гриша, все правильно, но скучно. Твой секретарь пулю пишет? Слушай, давай раскинем картишки, а? По копейке вист, не жадничая». Сеня оживился. Гриша эта мысль пришлась по душе. Секретарь играл, правда, зная повадки начальства, не любил играть на деньги. Но Исакович пообещал, что он, если что, оплатит весь проигрыш секретаря, и игра состоялась. Играли Соченку, старательно нарисовав на бумажке нужные линии и вписывая туда неровным почерком цифры. «Не чуешь ты мировых трендов, Гриша?» — внезапно произнес, записывая висты, Мутник. «Ой, не чуешь!» «Это с каких таких ты делаешь такие выводы?» — навострил ухо Исакович. «Я что-то проспал?» «То-то и оно, что еще немножко и проспишь». Семен следил за тем, как секретарь сдает, успевая заметить отражение карт в стеклянной поверхности стола. «Мир меняется. Ой, как меняется!» «Да ты не мути!» «Ну, послушай, Гриша, почему ты никак не отследил московскую зону? Ты что, думаешь, ее просто так сделали?» Сема положил карты на стол и внимательно и строго посмотрел в глаза Грише. «Принеси-ка нам орешков», — отослал секретаря Исакович, понимая, что сейчас будет озвучено что-то очень важное, и недовольно буркнул. «С каких пор ты при моих слугах о делах говорить начал?» «А еще никаких дел не было, а секретарь твой все равно через час будет рыть в сети все про зону, так что никаких сливов пока не было», — спокойно объяснил Мутник. Гриша молча пожевал ус, что он делал в минуту особого волнения. Если Мутник говорит о чем-то Исаковичу неизвестном, значит, он, Гриша, где-то что-то продолбал. Исакович отхлебнул портвейн из стакана, уже порядочно залапанного сладкими пальцами, и произнес. «Так что там у тебя с этой зоной? У меня с зоной все пучком, а вот ты, дорогой Гриша, крайних пасешь. Ты что, думаешь, зона — это просто так?» «Я всегда думал, что это природная катастрофа», — ответил Исакович, — «и что там жить нельзя», — думал он. «Гриша, это ты у меня природная катастрофа. Зона — это новое устройство мира. И ты что, думаешь, вот так всю Москву закрыли на замок и отдали на откуп мутантам?» «Так, Сёма, давай по делу, да?» — терпение Исаковича лопнуло. «Или ты таки меня хочешь, как нашкодившего кутенка, носом в лужу тыкать?» «Гриша, дорогой мой, я хочу твоего процветания. Мы с ребятами поняли, что ты не просек фишку, вот меня и попросили тебя просветить. Ты слишком много времени сидишь тут, на яхте, мало лазишь в интернет и вообще не бываешь дома, а это неправильно. Не нуди, давай конкретно». Гриша позвонил в золотой колокольчик, который все время стоял на столе. На звук прибежал слуга. Исакович сделал жест, обведя стоящее на столе вялой ладонью. Слуга все прекрасно понял. Через секунду на столике уже сверкала бутылка виски и стояла коробка дорогих сигар. Время ностальгировать кончилось, и серьезные разговоры нужно говорить под серьезные напитки. «А конкретно?» Сема, отставив ненавистный ему в действительности портвейн, сделал большой глоток виски. «То, что надо прорабатывать Москву». «И что там прорабатывать? Разбитые стекла и кирпичи перепродавать? Или что там еще осталось?» «Ой, Гриша, ты-таки тут расслабился», — сверкнул золотым зубом мутник. «Одни только редкоземельные металлы, брошенные не химией поверхности, тянут на 1,5 лярда. За половину этой суммы тебя наши любимые вооруженные силы туда отвезут и оттуда привезут. Дорого. А ты не плати вперед. Пацан, что ли? Но не в том, если честно, сокровище Москвы. Москва как была местом, где вертятся деньги, так и осталась. Ага, на прием в Кремль надо только пойти, да?» «Ну, ты очень близок к истине, Гриша, очень», — улыбнулся мутник. «Где ты только такой вискарь хороший покупаешь? Дай адресок». «Да, потом». Гриша было не до шуток, он не мог уловить сути предложения мутника. Он вообще ничего не мог уловить. «Ты конкретнее можешь?» «Гриша, ты таки будешь смеяться, но сейчас именно в Москве собирается некий элитный клуб. Ну, не в этом смысле, что на стрелку туда съезжаются, а в ином, гораздо более серьезном». «И?» «Ну, как бы тебе попроще объяснить? Есть один человек, очень богатый. Не пышься, ты по сравнению с ним поц с дырявыми карманами. Эмир Бухарский?» «Эмир Бухарский, как же?» — фыркнул обиженный Гриша. «Нет, шейх эмиратский», — без тени улыбки на лице произнес Семен. «И у этого шейха в Москве очень серьезные дела. И дела он эти делает с кучей серьезных, ну, в смысле денег, людей». «Ну так что мешает и нам с ним потолковать, с шейхом?» «Нефть опять?» «Эки ты, Гриша, прямой, как линии партии. Нефть — это пшик. Нефть сгорит, а мы останемся». «Что, драгметаллы, брюлики, венчур? Ты, Сема, сегодня загадочен». «А потому я загадочен, что прямо сказать не могу, ибо прямо о делах шейха говорить не принято, и вступить в его клуб просто так нельзя». «Не можешь говорить? Не говори. Чего небо трясти?» — обиделся Исакович. «Сядь ближе», — попросил мутник. Визжа ножками кресло по кафелю у бассейна, Гриша подвинулся ближе к товарищу. «Вот смотри», — достал свой айфон Семен, — «у меня труба защищена, потому могу показать». Гриша внимательно смотрел на экран, не проронив ни слова. Мутник полистал несколько страниц, выводя одну картинку за другой. «Да, это-таки ценность вечная». Исакович отъехал на кресле чуть в сторону, чтобы, когда секретарь вернется, у того не возникло ненужных подозрений. «И что ты мне предлагаешь? Поддаться общему психозу? Ты же знаешь, я больше этим...» — Гриша кивнул на стол. «Не увлекаюсь». «Не, боже мой! Но начинать надо с малого. Гриша, я же к тебе не просто так. Впервые шейх сам туда приедет. Там все будет по высшему классу. Приглашенных не более 100 человек. Приедешь, познакомишься. Пыли немного в глаза пустишь. Правда, с шейхом тебе не тягаться. И учти, шейх, по большому счету, у нас в руках может оказаться. Со всем бутером». «Это как?» «А так, его же технически обеспечивает Пенкин. А этот фраер у нас есть будет с рук и прихлебывается. Ну, ты понял». «Подумаем». Гриша увидел возвращающегося секретаря и прекратил разговор.